Люди леса. Я 20 лет в себе гордости сживал. Как-то раз сказал Асташе батя. Да, видно, не изжил. Все бесы в тебя пересели. А гордость — мать всякому греху, погибель души и тела. Почему 20 лет, — думал Асташа. 20 лет, которые на славах провел. Гордость и погнала Асташу из Кумыша, на ночь глядя избитого и голодного. Надо было у Никешки отлежаться, но воротил с души при мысли остаться на глазах у тех, кто видел, как его охаживал Колыван. Припоминалось, что тогда стояли в сторонке две какие-то бабы с ведрами, прикрыв от страха ладонями рты, и мужик какой-то пялился из ворот, скребя затылок под шапкой. Да и вообще, скорый отъезд — лучшая помощь от беды и от болезни. Словно сшитый на живую нитку, вот-вот порвется. Асташа с трудом налегал на шест, толкал шитик вверх по реке, ничего не замечая вокруг. Уже в сумерках он прошел деревню Чизму вдоль левого берега, чтобы никто не узнал его и не окликнул, и под тусклым моросящим небом причалил на ночлег напротив бойца Большого Стрельного. Здесь на поляне стоял прошлогодний сток, загнивший от осенних дождей, а потому прошенный хозяином и раздерганный за зиму зайцами, косулями и лосями. Асташа, обессилев, и огня зажигать не стал. Залез в теплую, преющую гущу сена и заснул. Наутро он понял, что к побоям в придачу еще и прихватил простуду. Тело стало непослушным, словно раздутым, вялым и горячим, будто у вареного утопленника. Шея не держала головы, а в глазах мерцало, клубился по краям зрения какой-то багровый туман. Надо было сплыть в Чизму к людям, но Асташа, ничего не соображая, упрямо залез в лодку и погнал ее дальше. Он тупо бил в дно шестом, не здоровался со встречными платогонами, не отвечал на оклики с берега. Он и не видел уже никого, только нос шитика, вспахивающий кроваво-красную ослепительную волну. Асташа и не помнил, сколько сумел пройти в тот день. Очнулся он совсем нагим, лежащим на широкой лавке в низкой избе с земляным полом. В избе было темно и жарко, пахло сушеными травами и раскаленными камнями чувала. «Сурум потункве», — донесся до Асташи девичий голос. Асташа понял, что это по-вагульски спрашивают у кого-то, умрет он или нет. Ответа он не расслышал. Его обкладывали мешочками с горячим песком, натирали мазями, поили каким-то снадобьем. «Эри и султанкве, алпиаги», — сказал голос старика. «Моцерил сурумпатункве, шокула, ванкве». «Шокула, старик вагул из Йоквы», — вспомнила Асташа. «Вот я где! Как я сюда попал за 30 верст? Лечит меня, что ли, знахарь?» И вдруг Асташа почувствовал, что на него легла голая девка. Она была, наверное, легкой, как лукошка с ягодами, но сейчас показалась тяжелой, как чугунная пушка. Тело ее было раскаленным, тугим и гладким. Девка обвела Асташу руками и ногами. Волосы ее упали на его лицо, ее твердые, как камешки, соски уперлись в его грудь. Асташа, раздавленный непосильной ношей, хотел закричать, заругаться, но дыхания не хватило, и он только захрипел. А тело девки словно бы начало легчать, остывать, впитывать Асташин жар, от которого уже высохли глаза и испеклись мозги. Девка, словно измучившись, сползла Асташе под бок, обнимая его по-прежнему, и точно благодать снизошла на Асташу. Он собрал волю и дрожащей рукой прижал девку к себе, ощущая, как Шакула накрывает их шкурой и подтыкает ее по краям, а потом сладкое забытье слезало все мысли, как волна слизывает следы с приплеска. Асташа проснулся только на утро. На лавке под шкурой он лежал один. Была ли вчерашняя девка или померещилась в бреду? Асташа чувствовал себя очень слабым, но уже не больным. Из щелей неряшливой берестяной кровли торчали спицы солнечного света. Асташа сел на лавке, спустил босые ноги. Избушка была загромождена всяким хламом и дребеденью, коробами и туесами, ворохами шкур и тряпья, хворостом, треснувшими корчагами, черти чем. Понятно было, что вагулы здесь не жили, держали дом для русских гостей и хранили ненужный скарб. Портов и рубахи Асташа не нашел, а потому завернулся в шкуру и, хватаясь со стены, побрел к выходу, откинув полог, и выбрался во двор. Вагульская деревня Йоква, десятком низких домишек и десятком чумов, расползлась по берегу Чусовой в излучине. Над берестяными крышами высоко возносились тонкие мачтовые сосны. Косматое солнце слепило сквозь их ветхую хвою. Вдали по правую руку вставали над лесами три красноватых чела собачьих камней, словно старые небеленые печи. Огненно рябила речушка Йоква, бежавшая сквозь деревню и падавшая в Чусовую. Ярко зеленела свежая трава на берегах, на склоне собачьих камней. Вагулы переняли у русских привычку огораживать дворы, но как это делать и зачем, не вникали. Двор Шакулы был охвачен шаткой изгородью. Старик-вагул натыкал так и сяк палок, прутьев, обломков жердей, перевил их двумя-тремя лещинами и тем был доволен. В ограде стоял и чум Шакулы, где старик жил, пока не донимали морозы. Повсюду на дворе валялись рваные полотна и закрученные полосы бересты, куски сосновой коры, ломаный сушняк для очага, угли, кости, щепки, глиняные черепки. К низким стенам были привалены связки тальника, длинные шесты, высокие долбленые ступы с круглыми пробками в дырах от сучков. На концах стропил висели мотки лыковых и березовых веревок и неразобранные упряжи. На крыше лежали вверх полозьями нарты, на сушилках и на ограде были растянуты сети с белыми прядями невыпутанных водорослей и гроздями деревянных кибасьев. Шакула разметал свое немудрящее хозяйство по двору, не боясь воровства. Он сидел на корточках и плел из прутьев большой круглый вентер рыбакам на продажу. Асташ, сначала опершись рукой, даже опустился на колоду. На колоде Шакула, видно, рубил мясо. Она была измочалена топором и пропитана кровью до черноты. «Здорово, Шакула», — сказал Асташа. «Как поживаешь?» «Зыву», — кивнул старик. «На что у тебя домовой осерчал и все добро разбросал? Только посуду в помойный ушат не сунул. Была бы лошадь, и та лежала бы в яслях вверх ногами. Ты бы хоть раз в год вокруг избы подмел. Это коту дело снесь ее. Вот он яйца и лизет», — хихикнул Шакула. «Ну и как я к тебе попал?» — помолчав, спросила Сташа. Шакула искоса глянул из-под бровей. «А сродник мой, Коптик, решил лося добыть. Просил меня вместе с ним мянквам поклониться на удачу. Я присел к Коптику. Поймал я курицу лесную. Поднялись мы на Дудину гору к лиственнику священному. Глядим оттуда в кустах Волоски. Все за островом, возле устья Сылвицы. Каюк русский стоит, а в каюке вроде мертвец. Пошли тогда к каюку. В каюке ты лежал без памяти. При тебе деньги, мясок, ружье. Копчик сказал: твоя курица, значит, тебе менквы и добычу дали, а мне лось будет. Я твой каюк сюда и пригнал. Думал, ты помрешь дорогой. Все мне отдаст, а ты не помер. Байте говорит: красивый парень, попробуй лететь, помоги. Я помог». Асташ хмыкнул, слегка оскорбленный расчетом Шакулы. «Коль я не помер, отдавай ружье и деньги мешок, и порты с рубахой тоже, и сапоги. Все под лизанкой у тебя. Я ведь стар, не хочу, чтобы мне мстили. Я говорил Байте, постой его лететь. Вижу, и так его хангловит-то берет». «Какой еще хангловит?» — буркнул Асташа. Шакула на вентере довел ряд до конца и принялся за новый. «Тюсва по-вашему. Пермяки Тюсвой зовут, рекой Теснин. По-нашему хангловит, быстрая вода. Тюсву тебя все равно заберет, я вижу. Ты в земле не будешь спать. Налимы тебя съедят». «Тьфу на тебя!» — в сердцах сказал Асташа, напуганный словами Шакулы. «Тоже мне пророк выискался. Черт бы тебя осетовал!» Шакула пожал плечами и промолчал. Асташа слышал байки, как однажды Шакула сплавщику Никите Паклину из старой шайтанки предсказал, что тот утонет. Так и случилось. Пророчества Шакулы на смерть были так же верны, как встреча со святым Трифоном Вятским, собирающим души утонувших бурлаков. «А когда пророчишь утону?» — хмуро спросил Асташа. «Не скоро», — ответил старик, глянул на Асташу и улыбнулся. Асташа с облегчением улыбнулся в ответ. «Что для сплавщика погибель на сплаве?» — сказал он. «Бывает. Бог спасет, а как срок придет, все помрем. Ты мне дай что-нибудь поесть, а то до срока околею. Я тебе в лизанке туё с молоком поставил. Посему не смотрел?» Кряхтя, Асташ встал и поплелся обратно в дом. Нашел под лежанкой свою одежду, оделся и обулся. Проверил штуцер и кошель, взял туёс и выбрался обратно во двор. «А как же ты, Шакула, в лодку-то мою залез?» Оттирая молочные усы, спросил Асташа. «Ты, говорят, плавать-то боишься? Даже на левом берегу никогда не бывал». «Я и не залезал в твой каюк, на веревке его тасил. Долго тасил, 2 дня. А плавать я не боюсь. И на левый берег по льду пройти могу. Вот. Только у нас старики говорили, кто тем живет, тот тем и ходит. Я лесом живу. Что он даст, то ем. Тем пользуюсь, листья продаю. Лесом и хожу. На что мне река? Это не моя дорога. Это ваша дорога, русских. Что без ума и страха». Шакула был ясачным вагулом и вправду жил лесом. Бил зверя, ставил силки, собирал грибы, ягоды и травы, брал дикий мед и живицу, обколачивал кедры, драл лыка. А еще Шакула понемногу курил смолу и гнал деготь, плел вентери, корзины и морды, вертел клячем витвины, веревки из гибких виц, резал из сучков клевцы набороны, гнул пестери, туеса и коробы, мастерил из бересты обувь, верзни, бахоры и бредовики, строгал всякий мелкий щепной товар, ложки и кочедыки, бутырки и колганы. Да много чего делал Шакула, даже березовым соком торговал. «Почему это русские без ума и страха?» — обиделся Асташа. «Потому что глупые. А страха люди умные делаются. А разве вы умные? Чего натворили-то? Глазам смотреть горько». «О чем мы натворили?» — удивился Асташа. «Просто весной у нас половину повыла водой снесло. Эту весну на собачьих камнях сидели, да обослось. Как вы, русские, начали тут хозяйничать?» — взбесился ханглавит. «Каждую весну по лугам, по лесам тетет, кричит, как медведь скалы грызет, деревья рвет. Старики такого не помнили прежде. На кого ханглавит злится? На вас. Вы его дразните, беды не чуя». Асташа пренебрежительно рассмеялся. «Это дед только воду на прудах спускает для сплава. Ничего с твоим ханглавитом не сделали, жив-здоров он. А пруды для заводов нужны, чтобы железо плавили да ковали». «Куда вам столько железа?» Шакула даже отодвинул вентиль, требовательно глядя Асташа в глаза. «Куда, скажи? Сколько человеку ножей, наконечников, пуль, топоров надо? 100! Больше не надо во всю жизнь! А вы лодки гоните, каждая как 5 моих домов, и лодок тех сосчитать нельзя. И так всякую весну беда!» Асташа только махнул рукой на вагула, снова прикладываясь к туесу. Старику не понять было горного дела. «Это все ермак вас», — убежденно сказал Шакула, вновь принимая за вентиль. «Старики рассказывали, как он велел болбанов натах рутвить. Ладно, не нравится тебе бог плохой, так убей его, прогони, обругай, не корми, сожги идола. А ермак говорил, кидай в воду. Вот всех и подкидали в ханглавит. Почти все наши боги и попали в реку. Это лесные-то боги, чего им там делать? Они же в реке ничего не умеют, драться начали, грызться, путят реку по весне, гонят. А которые боги смогли, те на берег поползли. Да весь окаменели. Стоят теперь скалами, в злобе бьют ваты каюки, топят вас, так вам и надо». «Что ж до русских на часовые? Не было скал, что ли?» «Конечно, не было. А 2 скалы начались». «А чё ж пермяки часовую рекой Теснин прозвали?» Шакула задумчиво посмотрел на Асташу, потом на реку за соснами, но, видно, ответа не нашел. «От вас скалы начались», — повторил он. «Богов наших ермак в реку прогнал, от них и скалы. А в лесу плохие боги остались. Мелкие, слабые, глупые. Вон, посмотри на моих ургаланов». Шакула кивнул на резные чурки, что в ряд были приставлены к стене дома в крапиве за углом. Такие чурки-едалки, в которых вселялись боги, у Шакулы назывались ургаланы. «Весной я всех богов кормил и салом мазал, и кровью поил, грел у огня, думал, хорошая будет охота, а боги плохие, никуды с ней. Побежал я до лоси, ушел от меня лось, побежал до оленя, и олень ушел. Хотел кабана взять, кабан меня чуть не разорвал. Целый день я на березке сидел. Нет, плохие боги. Раньше хорошие были, да Ермак всех утопил, плохо вагулу». А Саша рассмеялся. «Я тебе, старче, денег дам, что ты спас меня», — заверил он. «Не надо тебе будет за кабанами на старости лет бегать». «Ты не мне, ты байте дай», — возразил Шакула. «Она ж твою болезнь забрала, я только каюк привел, это ничего не стоит. Все равно домой шел». «Значит, это она меня лечила?» «А кто еще? Разве ты мог подумать, что это был я?» И Шакула затрясся в мелких смешках, сузив глаза. Асташа вспомнил сладостно стыдное ощущение нагого девичьего тела рядом с собой и ухмыльнулся. «А как она меня вылечила? Нашаманила, что ли?» «Откуда мне знать? Ты ее спроси». Асташа в тревоге ощупал волосы, посмотрел на отросшие ногти. «Нет, ничего не срезано. А то ведьма срежет чего с тела и по той части человека сглазить может. Но если лечит, то засовывает срезанные части в дырку в осине, а потом читает заговоры, и все волосатики из больных членов за отрезанными частями бегут, а ведьма их в дырке глиной замажет, закупорит. Ежели Асташа не из-за волосатиков болел, а в беспамятстве на него трясавица напала, то другое дело. У сатаны на привязи 9 сестер лихорадок. Он их иной раз спускает полетать. Когда лихорадка человека в губы поцелует, на него трясавица потом и нападет, взревнует. Спастись можно, если рожу сажей выможешь. Трясавица придет трясти и не узнает. Асташа и лицо потер ладонями. Не, чистая. «Она ведьма, что ли, дочь твоя?» Успокоившись на всякий случай, все же спросила Асташа. «Нет, какая там ведьма? Глупая совсем». Шакула покачал головой. «И не дочь мне она. Я ее у настоящей ведьмы отнял». «Это как?» — заинтересовался Асташа. «Давно уже. 10 зим назад. Я ведь из Мангла Саменпатум, совиного рода. Наш род пока был он. У Совиной горы был. Манглаур по-насому. А по-масому гора Подпора. Я там и с ними сахара узнал. Там на синем болоте, что среди гор висит, жила ведьма, которая яд варила. А у нас на Йокве завелась Росомаха-Тулмах. Все драла, одна беда с ней. Ни стрелы, ни ловушки не помогали. Умная была, башка большая, вот как у тебя. Я решил приманку ей ядовитую бросить отравить. Думаю, может, ведьма та еще жива, яду даст. Пошел, пришел на синее болото. Домик маленький, ведьма на полу спит, а в болоте торчит бочка. И в бочке будто скребется кто-то и голосом человеческим плачет. Я взял да и достал бочку. А в бочке девочка, ей 7 лет было, сидит голая, связанная. У бочки все стенки дырявые. Понятно мне стало, в дырке кадюки наползут и девочку съедят. А обратно толстые не вылезут сквозь дырки-то, только голову выставят и сыпеть будут. Ведьма их клесями за головы вытащит и будет в горшке на огне возить. То, что получится, яд. Я в горшок посмотрел, который на углях стоял. Там еще на дне яду осталось с прошлого раза. Значит, ведьма кого-то уже скормила гадюком. Она детей воровала. Я надел рукавицы, понял горшок, да ведьме на розу вылил. Она завыла и околела. Только вот на ногу себе капнул, дырку проток насквозь. Сейчас покажу тебе дырку. Шакула отложил вентиль и взялся было за кожаный чулок на ноге, но Асташ замахал руками. «Не надо твои дырки! Тьфу, чем за дрянь!» «Ну, как хочешь!» Немного даже огорчился Шакула. «Дырка большая, хорошая. Ну, ладно, ладно, не покажу. А девочку я себе взял. Будет место дочки рисую. Жены-то мне не досталось. Когда молодой был, всех девок наших русские забирали. Хотели, видно, чтоб совсем мы кончились. Я думал, девчонка вырастет, мне внуков народит, усить стану. Вас пугать, бешеный, всю мою старость отравил. Хуже то ведьме синего болота. Горе!» Шакула замолчал, глядя в землю, потом легко вздохнул и снова взялся за вентиль. Асташа знал, что за беду принес Вагулу пугач. Вся часовая знала о той беде, и многие мужики ею пользовались. Асташа снова ухмыльнулся, но уже недобро. Шакула этого не видел. «А где же Байте прячется-то?» — спросила Асташа, оглядываясь. «Она не прячется, в тюрьме лезет. Она с твоей болезнью болеет, может, умрет». «И не жалко тебе ее?» — удивился Асташа. «Как не жалко?» — Шакула пожал плечами. «Жалко. Привык я, полюбил. А что сделаю-то? Лететь не умею, а она на себя колдовать не может. Вот жду, что будет, с тобою говорю». «Пойдем хоть глянем на нее», — предложила Асташа. «Ну, пойдем». Шакула встал и, слегка прихрамывая, повел Асташу к чуму. В чуме был полумрак, только из прорехи дымохода на стенку из оленей шкуры падал столб света. Почти у стены на камнях курились угли прогоревшего костра. Было дымно и жарко. На земле валялась развороченная гора лапника, а на лапнике, раскидав руки и ноги, отвернувшись, лежала в беспамятстве Байте. Она была почти ногой, от пота мокрой и блестящей. Мокрые волосы облепили голову и плечи, мокрая черная тряпка плотно обвивала бедра. «Привязал ее, чтобы на угли не скопилось», — пояснил Шакула, кивая на вбитый у входа колышек. От колышка тянулся ремень, накрученный на Байте поперек живота. Асташ стоял и жадно смотрел на голую, ничего не понимавшую девку-вагулку, которая заживо жарилась в огне его простуды. Ему немного жаль было ее, наверное, куда меньше, чем Шакуле, но жалость лизала душу где-то с самого края. Под ложечкой горячо запекло от другой мысли. Вот девка, даже без рубахи, доступная в забытие, значит, безответная, покорная, которая после и не вспомнит обиды, да и вообще, обижается ли она. Но мысль-то была какая-то поганая, давила горло, словно сухой кус. Стыдно было бы бате признаться в такой мысли. Да что там бате? Не кешке, и то стыдно. Ладно, можно все, да не всегда, подумала Асташа. «Я поживу у тебя, Шакула», — сказал он Вагулу. «За постой заплачу. Подожду, пока девка твоя оклемается. Все ж таки жизнь мне спасла, наверное».